Пролог. Спросите меня, какая из трасс от Питера лучше всего, и я, не задумываясь, отвечу — Кола, идущая на Мурманск. Кажется, нет больше ни одной, которая не сквозила бы по многочисленным деревенькам со светофорами, левыми поворотами, ограничениями скорости и гаишниками. Возможно, когда доделают сортовалы, ситуация поменяется, но когда это еще будет? А Кола просто прекрасна. Встал в левый ряд, втопил сотенку, и через час ты уже на берегу Ладожского озера или на Ладожских каналах. Правда, пятница в разгар лета — неприятное исключение. Выезд из Питера оказался забит напрочь. Впрочем, часть машин ушла в сторону Невской Дубровки, часть отвалилась после пересечения Невы на Кировск и Шлиссельбург. И Ксенявина стало намного свободнее. Хотя в данный момент за рулем был вообще не я. Ехали на Женькином рейндж-ровере с аэрографией в виде оскаленной морды волка на капоте. Женька уже не матерился. Скорость увеличилась, можно расслабиться. Ника, вообще-то Вероника, но она предпочитала именно такой вариант имени, Женькина подруга копалась в смартфоне, а я думал о том, что в багажнике. Ледник с двумя ящиками пива и несколько кило замаринованного мяса на шашлык. А мы проторчали в этой долбанной пробке часа полтора. А могли бы в это время разжигать мангалы. Партнеры Женьки уже звонили, спрашивали, куда мы запропали. Куда-куда? Лето и дачное направление. Впрочем, на других дорогах мы бы еще небось, торчали в черте города. Та же московская трасса вообще в это время стоит намертво. «Сейчас бы пивка!» Первым не выдержал Женька. В этом здоровенном бугае, далеко за 100 килограмм, работающем на Ниве продажи IT-оборудования, любителя пива видно было за километр. «Терпи», не отрываясь от смартфона, изрекла Ника. «Довези нас, а потом делай, что хочешь». «А я вон Серого, если что, за руль посажу», — мотнул Женька головой в мою сторону. «А мне по барабану», — пожал я плечами. «Мне-то что, полчаса ходу осталось?» «Да ну, дотерплю», — отмахнулся приятель. «Сейчас Кисельню проедем, будет вообще пусто». Промелькнули дома, поселки на трассе, обшарпанная кафешка с припаркованными фурами, церквушка за деревьями, и рейндж-ровер вышел на очередной прямой участок без ограничений скорости. Машин почти не было, и Женька притопил хорошо за сотню. «Женька, не гони!» — вяло пробормотал я. На большой скорости машина шла ровно, ничуть не укачивала, но в голове начался какой-то странный зуд. «Смотри, дымом на дороге тянет!» «Опять торфяники, небось!» — пожал плечами Женька. «Их тут полно!» Зуд разрастался, наваливаясь словно со всех сторон. Голову стало сдавливать. Может, пора завязывать с пивом, или наоборот, нужно было все-таки достать заранее из багажника пару банок, когда еще и 40 нет, вроде пока еще рано списывать себя. Автомобиль прорезал полосу дыма и в голове словно выстрелило. И тут же заматерился Женька. Машина подпрыгнула, будто трасса внезапно превратилась в убитую грунтовку и начала ощутимо заваливаться вправо. Взвизгнула Ника, слышно было, как в багажнике поехал в бок незакрепленный груз, горизонт в окне кувыркнулся. Через сколько я очнулся, не знаю. Грудь ноет, рванула ремнем безопасности. Крыша вмята, почти упираюсь в нее головой. Значит, машина перевернулась на полный оборот, а то и больше. А вот голова не болит. Тьфу ты. Вот с какого это было, а? Женька. Женька никогда не пристегивался, вообще никогда. Сейчас он лежал меж передним сиденьем, навалившись боком на Нику. Та, похоже, тоже без сознания, она-то пристегнута. А вот Женькина голова свешивается так, как никогда не бывает у живого человека. Пахнет кисло, прогоревшими перпатронами сработавшие подушки безопасности висят смятыми мешками. Когда водитель не пристегнут, толку от них никакого. Подкатила тошнота. Сходил, называется, за хлебушком. Я рванул дверь, та послушно открылась. Все же крепкая машинка. Трава по колено, вокруг пусто, даже на трассе, сволочи, никто не остановился. Все словно вымерло. Ладно, хоть бензином не пахнет. Видимо, умная электроника при ударе заблокировала бензонасос. Обошел помятую машину, дернул переднюю правую дверь, тронул жилку на шее Ники. Жива. Грудь поднимается, дышит. Трогать без скорой нельзя, главное, чтобы переломов не было или там внутренних кровотечений. Увидел Женькины глаза, стеклянные. Женька, Женька, как же оно так? Скорая. Смартфон, тьфу-тьфу, цел, все же чехол хороший. 112, твою мать. Нет сети. Проклятый 101-й километр. Так, телефон Ники должен быть в салоне, У нее другой мобильный оператор. Телефон нашелся под ногами Ники с разбитым мелкую сетку экраном. Зараза. И тоже сигнала нет. Ну что же за день такой, все одно к одному. Я прикрыл дверь, чувствуя, что ноги дрожат, опустился на траву. Так, не раскисать. Нике может понадобиться помощь. Остается одно — ловить машину. Встав, я в очередной раз обошел джип, на этот раз спереди. Аварийка меланхолично мигала, видимо, включившись автоматически от удара. Склон у дороги не слабый, вон видна наша колея, прочерченная колесами на жирной земле. А вон мы кувырнулись. Два полных оборота получается на такой-то скорости. Я еле поднялся на трассу по расползающейся земле и... не поверил своим глазам. Привычная, всегда ровная, как стол, кола выглядела так, словно ее не ремонтировали по меньшей мере лет 30. Да что там не ремонтировали и не ездили, не говоря уж о том, что она была раза в полтора уже привычного, кажется. И фуры не разъедутся, асфальт пересекали широкие трещины, густо поросшие травой, кое-где виднелись ямы, а края дороги представляли собой череду расселин и разъехавшихся пластов серого асфальта. Вот оно что, в одну такую мы и влетели на огромной скорости. Но какого черта, где мы? Несомненно, место то самое, лес вдоль дороги, позади видны мачты ЛЭП, которые мы недавно проехали. Но что случилось с дорогой? Прозевали поворот? Но тут нет поворотов, трасса прямая, как стрела. Меня что-то словно дернуло. Странно так, будто холодком вдоль позвоночника. Оглянулся и пришел в себя лишь в машине, захлопнув дверь. Дверь Ники. Чуть не вывернув руку, тоже захлопнул, еле дотянулся изнутри до ручки. Волки. Три крупных, скорее бурых, чем серых зверя. Странно, я думал, что волки в этих краях намного мельче, размером с овчарку, а нет. Эти мне, наверное, спиной по пояс будут. Стоят уступом с равными интервалами со стороны леса, внимательно смотрят. Повезло, что успел добежать до машины, могли бы и отрезать. Ну и зверюги. И главное, не бояться ничего. Ну и что теперь делать? Сидеть, ждать помощи? Ничего другого не остается, телефоны не ловят. Воды в машине мало, жратвы лишь сухарики, но можно добраться до пива, если что. Может, бросить волкам мясо? А толку? Уйдут ли? Нифига, мимо. Это сгодится только, чтобы отвлечь. И Ника скоро очнется, вот визгу будет. Женька. При мысли о том, что придется сидеть в запертой машине с мертвым Женькой, меня замутило. Так, спокойно. А то в переделки не попадал ни разу. Выкрутимся. Стоп. Женька. С определенного момента своей карьеры Женька никогда не выходил из дома без пистолета. Разумеется, зарегистрированного по всем правилам. По идее, я мог себе оформить, но руки так и не дошли. Был только охотничий помповик, да и тот остался дома в сейфе. А вот у Женьки ствол наверняка с собой. Где? Брезгливость в таких случаях отступает сама собой. Немного повозившись, дотянулся до Женькиного пояса. Кобура оказалась там, на клипсе слева, под короткой полой куртки пилота. Хорошо, что не справа, тогда б точно не добрался, не вылезая из машины и не вытаскивая Нику. Понтовая Беретта 92, обойма всего одна, да и черт с ним пока что. Там вроде чуть ли не полтора десятка патронов. Пистолет в руках приходилось держать неоднократно, так что с этим проблем нет. Сбросил предохранитель, оттянул затвор. Патрон послушно скользнул в ствол, и я почувствовал себя намного увереннее. Что дальше? И чем мне это грозит? Чем-чем? Подстрелю волка, штраф. Да и так штраф, ствол-то чужой. Женьке, правда, уже все равно, но... Лучше штраф, чем эти твари со мной что-нибудь сделают. Пальнуть воздух? Может, отпугну? Ника, извини, дорогуша, сейчас не до тебя. Потом будем тебя в чувство приводить. Я взглянул в сторону леса и почувствовал, как разом вспотело, волосы встали дыбом. Сердце гулко бухнуло и упало куда-то в область живота. Волков уже было четверо, и четвертый... Размером крупнее медведя, светло-серой, с лоснящейся шкурой. А главное — глаза. Точнее, даже не глаза, а взгляд. Он был человеческим. Ничуть не взгляд зверя, но при этом взгляд опаснейшего хищника. Серый негромко рыкнул, и вся четверка медленно двинулась к машине. Трое мелких, ну да, мелких, да, разошлись и пропали из поля зрения. Серый же остался прямо напротив, метрах в трех от машины, отдаленная от меня лишь дверью и стеклом. Я мог бы поклясться, что светло-серые прозрачные глаза рассматривали меня, ну, как стрекозу, пришпиленную булавкой. На дверь обрушился сильнейший удар мохнатых лап. Волк, прыгнув, вложив в толчок вес тела. Машина покачнулась, с трудом восстановив равновесие, завозилась на сиденье Ника, видимо, еще не поняв, что происходит. Осела сеткой стекло задней двери, в которое пришелся удар. Я стал палить почти сразу. Стекло осыпалось, серая тушка метнулась в бок, машину опять тряхнула. В разбитое окно ощерилась морда волка, одного из маленьких. Я выстрелил дважды, и зверь с визгом вывалился наружу. Опять мелькнула серая тень, быстро, очень быстро. Короткая двойка, и не знаю, попал или нет, в тире из полгода не был. Удар, машину повернуло по часовой стрелке. В окне возникла огромная лапа, толщиной шире моей ладони. Рвануло, дверь даже не открылась, а, кувыркаясь, вылетела наружу. Я почувствовал себя в кастрюле, которую уже ставят на огонь. Как страшно и как глупо, словно дурной сон. Сон. Точно, это и есть сон. Разве может быть иначе? Я уснул разморенной дорогой, и мне приснилась эта хрень. Ну а раз так, во сне я могу все, правда? Пистолет на уровень глаз, волчара стоит напротив проема. Он ни капли не боится, он уверен, что сильнее. Ему достаточно чуть двинуться, и он выковыряет меня из машины. И через другую дверь не сбежишь. Стая явно зашла с тыла. Я спустил курок раз, другой, третий. Увидел, как фонтаном брызнула кровь из волчьего глаза. Зверь рванулся, машина опять пошатнулась. И откуда-то снаружи ударила короткая автоматная очередь. Потом еще и еще одна. Грохнуло что-то, по звуку напоминающее охотничье ружье. Закричала Ника, и я успел выстрелить еще несколько раз, пока затвор не встал на задержку. А потом, то ли через 30 секунд, то ли через час, кто-то стукнул в уцелевшую дверь. «Живой! Вылезай! Конечно!»